Санкт-Петербург, 1833 год. Пиковая дама. До нашего времени не дошла рукопись повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Предполагается, что поэт написал ее в 1833 году, когда находился в Болдине. Пушкин говорил, что сюжет для нее взял из жизни. Старуха-графиня списана им с реально существовавшего человека. Ею была княгиня Наталья Петровна Голицына, мать московского генерал-губернатора. Об этой жесткой женщине складывались легенды. Она была богатой, влиятельной и загадочной. Юность провела в Париже, где, как говорили, азартно играла в карты со знаменитым авантюристом, безумно в нее влюбленным графом Сен-Жерменом. Его называли мастером масонской ложи, мистиком и алхимиком. И он якобы передал ей секрет трех карт, но предупредил, что если она раскроет его, то случится беда. Княгиня всю жизнь помнила об этом. Пушкин не был с ней знаком, хотя одно время жил недалеко от ее дома на Малой Морской, дом номер 10 в Санкт-Петербурге. Он не раз видел богатые экипажи с дворянскими вензелями и приезжавших княгинь, князей, прочих знатных лиц, наносивших визит старой даме. Ее считали внучкой Петра I, и сам этот факт возвеличивал княгиню в глазах придворных. Фрейлина, статс-дама, пережившая 5 русских императоров, она как бы олицетворяла преемственность и незыблемость российской монархии. К моменту написания Пушкиным повести «Пиковая дама» княгине исполнилось 92 года. В молодости она была красавицей, но позднее обросла усами и бородой, за что получила прозвище «Княгиня усатая». Несмотря на более чем солидный возраст, с ее мнением считались. Она могла дать путевку в высший свет, а могла отказать. Она была умна и отпускала колкости, невзирая на лица. К 90 годам в ней отчетливо проявлялись деспотические черты, унаследованные от ее другого деда, Андрея Ивановича Ушакова, служившего еще при Анне Иоанновне. Он был начальником тайной сыскной канцелярии, имел недобрую славу истязателя и палача. Говорили, что некоторые приговоры он приводил в исполнение собственноручно. А вот как вспоминает о Голицыной критик Феофил Матвеевич Толстой. «В Петербурге к ней ездил на поклонение в известные дни весь город, а в день ее именин ее удостаивала посещением вся царская фамилия. Княгиня принимала всех, за исключением государя-императора, сидя и не трогаясь с места. Возле ее кресел стоял кто-нибудь из близких родственников и называл гостей, так как в последнее время княгиня плохо видела. Смотря по чину и знатности гостя, княгиня или наклоняла только голову, или произносила несколько менее или более приветливых слов. Пушкину о княгине рассказал ее внук Валериан Голицын. От него поэт узнал и о карточном секрете. Однажды Валериан, по его собственным словам, сильно проигрался. Надо было отдать карточный долг. Денег у него не было. Оставалось одно – идти к бабке на поклон и умолять ее дать взаймы, что он и сделал. Но денег бабка ему не дала, она была скупа. Но чтобы не оставлять внука в беде, открыла ему свой секрет, назвала 3 выигрышные карты, которые узнала от графа Сен-Жермена. Голицын пошел отыгрываться и в нужный момент назвал 3 карты. Он не только вернул долг, но оказался еще и в выигрыше. Этот эпизод настолько захватил Пушкина, который сам азартно играл в карты, что он решил на его основе написать повесть. Только вместо княгини изобразил графиню, придав ее образу таинственную зловещность. В повести Пушкина, находясь в Париже, проигрывается сама молодая графиня. Сен-Жермен вместо того, чтобы дать денег, называет ей 3 заветные карты – она отыгрывается и даже выигрывает немалую сумму. Но все это в прошлом. В настоящем у графини есть воспитанница Лиза, с помощью которой к графине хочет подобраться игрок Герман, сын обрусевшего немца, чтобы выведать у нее три заветные карты. Увидев его ночью в своей спальне, старуха умирает от испуга, но секрета карт не открывает. Потом уже, как привидение, она является перед ним и называет карты «тройка», «семерка», «туз». Но фортуна изменяет Герману. На последней карте туз оборачивается пиковой дамой, которая, как писал Пушкин в эпиграфе, означает тайную недоброжелательность. Все свое состояние Герман проигрывает. Когда в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 году появилась его повесть «Пиковая дама», Пушкин очень волновался, не разгневается ли княгиня, не слишком ли он ее скопировал. От старухи можно было всего ожидать, но пронесло. Вот как об этом в дневнике записал сам Пушкин. «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной. И, кажется, не сердится». Сама княгиня Голицына была очень суеверна. Она хорошо помнила слова Сен-Жермена «хранить тайну». Под конец жизни ее мучили галлюцинации. Она видела черного офицера, которого называла ангелом смерти, явившимся, чтобы покарать ее за грехи молодости.